И их природа – это только сокрушаться. Не то, чтобы никто ничего не нарушает или все идеально соблюдает. Но есть единицы, это не так их много на самом деле, Викали, которые не сокрушаются, а действуют. То есть каждый раз, как только они что-то нарушают, они вдвойне вдохновляются действовать более квалифицированно. Вдвойне. Каждый раз вдвойне, втройне. То есть каждый раз их промах какой-то споткнулись они там, оступились, это их вдохновляет вдвое или втрое усилить свои силы в направлении реализации этих проблем. Но шудра или млечка, млечка не будем говорить, шудра, он более склонен сокрушаться. Он не решает проблемы, он сокрушается. Он сидит и говорит: ай-яй-яй, ой-ой-ой, ой, какой я, ой, какой я несчастный, ой, мне никогда не достигнуть, ой, если уж такие не достигли, ой, мне вообще не достигнуть. Это особая квалификация шуду, это их природа, это их природное качество. И все это качество жиздится на одной только определенной проблеме – ложное эго. То есть грубое отождествление себя с этим грубым материальным телом. Другие живые существа более высокого уровня, которые могут находиться на уровне ума, там, интеллекта, они действуют немного по-другому. Они пытаются разобраться в причинах того, что происходит с ними, почему они не продвигаются. Они склонны разбираться. То есть, либо на уровне ума информацию собирают для того, чтобы подняться до уровня разума, то есть действовать начать. То есть, вот есть гьяна и есть вигьяна. Но в основном живые существа, Прупада объясняет, стоят на этих трех основных платформах. Маномая, пранамая и анумая. То есть, еда, здоровье и спекуляции всевозможные. Все. Это Прупада называет животный уровень. Даже животные спекулируют. Итак, интересует еда, здоровье и спекуляции. Практически я, насколько наблюдаю, преданные на очень длительное время, не все, это зависит от желания живых существ, находятся вот на этих трех платформах. Еда, здоровье и спекуляции всевозможные. Еда, здоровье и умственные спекуляции. Эти три уровня считаются самыми низшими уровнями. То есть отсутствует практически разум. В отсутствии этого разума люди не могут подняться ни на какую платформу. То есть постоянно привязаны к этому материальному бытию. И в общем-то они даже не хотят освобождаться с этой планеты. Потому что каждый представляет свою жизнь в окружении своих близких и родственников, которые бы оценили его продвижение. Он привязан к месту рождения, к этой природе, к тому, к всему, к этой стране или к этой планете. И в лучшем случае человек может желать себе какого-то даже другого тела, но именно в этом мире, на этой планете, в этой национальности или еще где-то. Это зависит от того, насколько развиты в нем все эти категории национализма там или еще чего-то. Итак, чтобы продвинуться в преданном служении, нужно подняться до уровня разума. Поэтому Кришна говорит: «Будхи йогама пашритьяма читаксататамбава». То есть подняться до уровня разума. Только посредством разума можно связаться с Кришной. Разум – это означает деятельность, вигьяна. Человек действовать должен. Не сокрушаться, спекулировать там, или со своим здоровьем все носиться. Или все едой мерить, так сказать, вкусно или невкусно. Вот там, где вкусно, там хорошо. Там, где невкусно, там плохо. И все время сокрушаться по поводу своих отклонений. Это качество шудры. Мы не можем быть через 5-6 лет шудрами оставаться. С такой природой шудр, носить шнур, кантималы, говорить возвышенные вещи и оставаться с качествами шудр. Более того, я наблюдаю у вас не качество шудр, а качество млечих. Млечка – это не значит, что он мясо только ест. Это определенные качества. Поэтому преданные падают. Что значит падают? Прекращают вообще повторять святое имя и прекращают совершать какие бы то ни было виды служения через определенное время. Когда? Когда они более-менее поправили свое материальное положение и перестали очень грубо страдать. Как только человек прекращает грубо страдать, он начинает спать. Почему? Потому что он уже не страдает, нету опасности. Когда опасно, человек не спит. Опасность не дает спать человеку. Но когда опасность проходит, это называется «прошли грубые страдания». И человек начинает засыпать. Прошли грубые страдания. Человек начинает хохотать, говорить про джалпу и все остальное. Это особое качество шудры. У него нету вкуса к Кришне, к Кришна-катхе, к повторению святого имени. У него, он только ждет повода, когда он свалится. Он сидит постоянно и ждет только повода. Когда я упаду? И он начинает планировать, как технично это сделать. И он постоянно в ожидании этой техники падения. Вот знаете, когда человек выпрыгивает с парашюта, и вот он думает, когда же дернуть за кольцо, чтобы не разбиться. И он там на счет 9. Раз, там 2, 3, 4, 5, 6. Иногда он до 6, надо до 9 дернуть, но страх, поскольку скорость развивается, у него еще, так сказать, стабильного опыта нету, как это делать. И он где-то на цифре 6 вместо 9 рвет, потому что страх его начинает охватывать. И в этот момент бах, парашют раскрывается, и он мягко уже летит, и неважно, там, что его ветром относит, какая разница. В точку. Самое главное, жив остался. Точно так же в преданном служении. Я вот здесь много парашютистов вижу. Я вполне серьезно говорю. Они боятся уже преданного служения. Они боятся аскез, боятся продвинуться. Я могу прямо назвать их. Они уже выпрыгнули с этого самолета. Осталось лишь только дернуть кольцо, чтобы приземлиться. И неважно куда. Самое главное, остались вот с этой концепцией. Со своей прежней концепцией. Самое главное, остаться со своей прежней концепцией. Разочарованные с прежней концепцией. В чем разочарованные? В себе, поскольку шудра. Что такое шудра? Я сокрушаюсь по всему, что меня окружает. По себе и по тем ошибкам, которые совершают другие. Я никогда не ищу положительных примеров. Я всегда сокрушаюсь по отрицательной жизни. Я сокрушающийся. Это особая природа шудры. Я сокрушающийся. Помните, я вам на лекции рассказывал, что вот в такой книжке есть такая гармическая, 12 стульев. И там был такой Сашхин, который все время крал и стыдился. И вся его жизнь была посвящена двум видам деятельности. Красть и пропорционально своему воровству столько времени стыдиться. И он очень искренне стыдился. Потом время проходило, он думал, так, все, сегодня постыдился, пришло время воровать. Он опять воровал. И потом очень искренне сидел, краснел, весь был красный, сокрушался, понимал, что он украл. Там люди, как они страдают, и сердце его рвалось. И он так думал, надо пойти отдать. Потом так, все время проходило, и он думал, так, все хорошо, пострадал, надо пойти еще своровать. И он постоянно так жил. Крал и сокрушался. Это есть шудра. Это есть шудра. Грешить, сокрушаться, потом поправить. Якобы человек сам в уме говорит, ну все, я замазал свой грех. И опять начинает делать. Но понимает в уме, поскольку есть такая возвышенная философия, что он никуда не попадет, если будет действовать так. И не имея желания освободиться от этих проблем, человек говорит, в этой жизни невозможно этого достичь. Почему невозможно в этой жизни этого достичь? Потому что я не хочу это прекратить. Поэтому какой смысл мне сейчас здесь напрягаться? Лучше я буду так себе здесь находиться, чтобы так проблем не было слишком сильно. Но мне уже понятно, не достичь никогда. Я просто здесь пассажир. Я уже ничего не делаю, потому что я просто понял, что мне не достичь. С моими тупыми мозгами, с моими желаниями, с моей греховной натурой, мне в этой жизни... Не достичь же в этой жизни тебе ничего. Или ты даже не задумываешься об этом. Вот честно скажи,